Глава 9. Уровень архитектора. Как собрать свою экосистему «Человек плюс ИИ». Возвращаемся к главному вопросу. К этому месту книги у вас должно быть уже странное сочетание ощущений. С одной стороны, кажется, что вы увидели слишком много. Инфраструктура, ИИ, чипы, энергия, войны за мощности, роботы, сценарии будущего, 5 уровней работы с ИИ, роли, навыки, монетизация. С другой, есть простой, очень человеческий запрос. Хорошо, а как мне теперь жить и работать? Что именно построить вокруг себя, чтобы это помогало, а не сносило крышу? Эта глава про финальный поворот от мира в целом и экономики в целом к вашей личной архитектуре. Не теоретической, а той, в которой вы действительно будете жить. Какие ИИ-инструменты и системы вы берете в свою жизнь надолго? Что сознательно отдаете машинам, а что оставляете за собой? Как не утонуть в бесконечных экспериментах? Как действовать в горизонте 3-5 лет, а не только до следующего апдейта модели? Здесь не будет очередного списка 10 шагов к успеху. Задача другая. Собрать из всего предыдущего книги целостную картину. Так, чтобы вы четко понимали. Какую экосистему вы строите, какую роль в ней занимаете и как будете ее разворачивать дальше? Кто такой архитектор в мире ИИ? Слово «архитектор» легко обесценить. Его любят презентации, консалтинговые отчеты и HR-описания вакансий. Давайте заземлим. В контексте этой книги архитектор – это не гений, который видит все на 100 лет вперед. Не программист, который пишет модели с нуля. Не человек, который должен знать все нейросети. Архитектор – это человек, который делает три вещи. Первое. Понимает, в какой реальности он живет. Он не обманывает себя сказками про ИИ – это просто игрушка. И не впадает в истерику про «нас всех заменят». Он видит, есть инфраструктура, энергия, чипы, дата-центры, есть модели, есть интерфейсы доступа, есть роботы, которые постепенно выходят из лабораторий в склады, больницы, города. И все это никуда не денется. Второе. Освоил базовую грамматику работы с ИИ. Он умеет общаться с моделями не на уровне поболтать, а на уровне конкретных задач, зная основы промпт-инжиниринга, собирать агентов под различные роли, связывать это в простые системы и автоматизации. Видеть, где его работа может быть усилена ИИ, а где искажена. Третье. Собирает вокруг себя устойчивую конструкцию. Он не живет в режиме «О, новый сервис, надо броситься туда». Он держит в голове свою карту. Что у него в жизни и работе главное? Какие процессы нужно сделать надежными? Какие вещи можно менять часто? А какие должны быть стабильными годами? Разница с обычным пользователем проста. Обычный пользователь ждет, пока ему подбросят новый сервис, курс, приложение. Архитектор задает другой вопрос. Как это встроится в то, что у меня уже есть? И нужно ли мне это вообще? Принципы личной экосистемы «Человек плюс ИИ». Чтобы не превратить жизнь в бесконечный хакинг всего подряд, полезно держать несколько принципов. Ограниченный, но надежный стек. Вам не нужно десятки сервисов. Вам нужен свой стек. 2-3 основные модели. Например, ChatGPT плюс еще одна модель, важная для ваших задач. 1-2 инструмента автоматизации. Типа N8N, Make или встроенных рабочих процессов в любимой платформе. 1-2 ключевые среды, в которых вы храните и структурируете результаты. Notion, Obsidian, Google Docs, Sheets. Собственная CRM. Это несущие балки вашей экосистемы. Они должны быть понятны вам, достаточно стабильны, переносимы, чтобы в случае чего можно было мигрировать в аналог без полного обнуления. Все остальное – экспериментальный слой. В него можно добавлять новые сервисы, агенты, плагины, тестировать и выбрасывать без сожаления. Сознательное разделение. Что отдаю ИИ, а что – никогда. Если вы не проведете эту линию сами, за вас ее проведут маркетинг и чужие бизнес-модели. Имеет смысл честно выписать для себя несколько зон. Первое. То, что я готов отдавать ИИ и автоматизациям максимально. Рутинная аналитика, черновики текстов, отчеты, напоминания, сортировка, поиск, типовые ответы. Вторая. То, что я готов делить пополам. Это зона, где ИИ делает черновую работу, а вы – финальный отбор и осмысление. Например, идея для контента, продуктов, формата встреч. ИИ генерирует 20 вариантов, вы выбираете 2-3, которые реально подходят под вашу аудиторию и текущие цели. Гипотезы для маркетинга или изменений в бизнесе. Модель предлагает возможные сегменты, офферы, форматы. А вы решаете, какие из них тестировать вживую и в первую очередь, исходя из бюджета, ресурсов и здравого смысла. План дня и недели. Ассистент составляет черновой список задач по приоритетам. Но именно вы решаете, что реально лезет в день, что можно выкинуть, а что перенести, учитывая вашу энергию, встречи, семью. Обучение и развитие. ИИ собирает для вас подборку статей, курсов, видео по теме, но вы сами выбираете, чему уделить время, исходя из того, что сейчас действительно сдвинет вас вперед, а не просто добавит еще знаний. В этой зоне ИИ не автор решений, а расширитель поля вариантов. Его задача – разложить перед вами возможные ходы со всеми плюсами и минусами, чтобы вы тратили силы не на перебор, а на выбор. Третье. То, что я принципиально ставлю человеческим. Обсуждение важных решений, воспитание детей, разговоры в близких отношениях, сложные этические выборы – то, за что вы хотите отвечать лично, а не ссылаться на алгоритм. Это третья зона – ваш внутренний контур безопасности. Без него человек легко превращается в обслуживающий персонал для собственной же системы. Принцип обратимости. Еще один важный принцип. Любой критический процесс в вашей жизни и работе должен быть обратим. Это значит, вы понимаете, как он устроен. У вас есть возможность перенести его в другой инструмент. Вы не завязаны на один сервис так, что его закрытие разрушит все. Например, если ваша система привязана к одному сервису, подумайте, как держать часть логики в виде промптов, регламентов и таблиц, которые можно перенести. Если ваши автоматизации живут только в одной платной платформе, разумно иметь хотя бы экспорт сценариев и описание логики в человеческом виде. Архитектор мыслит не только, как сделать, но и что будет, если однажды исчезнет. Как собрать свои 5 уровней в одну картинку. В первой части книги мы шаг за шагом проходили уровни. Первый. Инструменты. ИИ как калькулятор со стероидной начинкой. Второй. Продвинутые промпты. Управление контекстом и задачами. Третий. Агенты. Отдельные роли. Сотрудники. С памятью и настройками. Четвертый. Системы и автоматизации. Связка шагов и алгоритмов. Пятый. Контуры, где ИИ, люди и процессы работают как единое целое. Сейчас важно ответить себе на вопрос. Как будет выглядеть мой личный контур в ближайшие годы? Не в теории, а в жизни. Попробуем собрать это на примерах. Пример. Специалист в найме. Представим человека, который работает, допустим, в отделе маркетинга средненькой компании. Уровень 1-2. Инструменты и промпты. ИИ помогает ему готовить отчеты, подбирать инсайты из запросов, составлять презентации. Он умеет задавать контекст. Ваш продукт, ваша аудитория, такой-то рынок. И получать не абстрактные советы, а те, которые можно хоть как-то применить. Уровень 3. Агенты. У него есть отдельный агент, аналитик по рынку, который знает структуру отчетов и формат выводов. Есть агент, тон голоса бренда, который помогает приводить тексты к стилю компании. Есть простой агент, помощник по встречам, который собирает повестку и конспекты. Уровень 4. Системы. Настроена простая автоматизация. После каждого запуска компании данные попадают в таблицу. ИИ готовит черновой анализ, а человек уже принимает решение. Еженедельный отчет по ключевым показателям прилетает не в формате «открыл 5 вкладок и сам все свел», а в виде понятной сводки с комментариями. Уровень 5. Контур. Его личная система выглядит как цикл. Идеи, тесты, анализ, выводы, внутри которого ИИ делает всю обширную рутинную работу, а человек выбирает направление, формулирует гипотезы, презентует решение руководству. Такой человек не играет в нейросетки. Он строит вокруг своей роли инфраструктуру, которая делает его быстрее, точнее, спокойнее. Пример. Эксперт или фрилансер. Возьмем, например, коуча, психолога или консультанта в нише «Здоровый образ жизни». Уровень 1-2. ИИ помогает ему систематизировать заметки после сессий, без раскрытия личных данных, генерирует идеи для контента, помогает упаковать мысли в статьи, ответы, упражнения. Уровень 3. Есть агент, помощник по контенту, который понимает целевая аудитория, темы, формат. Есть агент, структурировщик, который помогает из хаотичных заметок выделять повторяющиеся паттерны, темы, цитаты. Уровень 4. Система контента. Раз в неделю эксперт создает 2-3 смысловых блока, и на их основе помогает собирать посты, письма, сценарии коротких видео, публикации идут по расписанию через связку автоматизаций. Уровень 5. Вокруг его практики возникает контур. Клиенты, работа на сессиях, поддержка между сессиями. Частично через ИИ-помощника, которому эксперт задал рамки и ограничения. Контент, который отражает живую работу, новые обращения. ИИ здесь не заменитель специалиста. Он – слой, который берет на себя механическое, помогает видеть закономерности, поддерживает ритм коммуникации. Пример – предприниматель. Представим владельца небольшого сервиса. Пусть это будет сеть студий или клиника. Уровень 1-2. Владелец использует ИИ для быстрых расчетов, проверки идей, упрощения переписок, черновиков документов. У него есть несколько отработанных промптов под свои регулярные задачи. Уровень 3. Агент – финансовый помощник, который знает структуру отчетности компании. Агент – помощник по клиентскому сервису, который помогает писать скрипты общения и ответы на частые вопросы. Агент – чекер процессов, которому можно описать, как что устроено, и попросить найти слабые места. Уровень 4. Автоматизация потока заявок. Сайт, формы, CRM, холодные касания ИИ-агентам, напоминания, отчеты. Автоматизация внутренней коммуникации. Ключевые цифры по расписанию прилетают руководителю и ответственным. Уровень 5. Возникает контур «Бизнес как система». Маркетинг, заявки, работа с клиентом, обратная связь, улучшение продукта. Где ИИ подключен на каждом шаге, там, где можно зафиксировать форму. А предприниматель смотрит уже не на хаос задач, а на карту процессов. Можно продолжать примеры, но суть одна. 5 уровней – это не абстракция, а набор слоев, из которых вы собираете свой контур, исходя из роли и целей. Личный регламент. Чтобы система работала на вас, а не вы на нее. Есть еще одна тема, про которую редко говорят в контексте ИИ, но которую невозможно пренебречь. Психическая гигиена. Чем мощнее становятся инструменты, тем выше риск постоянно сравнивать себя с идеальной ИИ-версией себя. Впасть в тревогу. Я ничего не успеваю, все уже в будущем. Превратиться в человека, который только перенастраивает агентов и сценарии, но мало живет. Чтобы этого не случилось, полезно задать себе несколько правил. Время без ИИ. Это не про цифровой аскетизм, а про сохранение базовой чувствительности. Можно ввести дни или хотя бы часы, когда вы сознательно не дергаете ассистентов, не отвечаете на еще один запрос, не обновляете ленту новостей о моделях. Практики, которые не проходят через экраны. Спорт, прогулки, живое общение, творчество руками. Это не романтика офлайн-жизни, а защита от перегрева. Человек, который никогда не выключается, в какой-то момент начинает принимать крайне странные решения, и никакой ИИ не компенсирует это. Лимит экспериментов. Новое выходит постоянно. Если хвататься за все, это похоже на синдром постоянного черновика. У вас десятки начатых, но не доведенных до конца дел и проектов. Разумное правило. В каждый момент времени у вас есть 1-2 активных эксперимента в зоне ИИ и автоматизации. Все остальное либо в парковке идей, либо уже вошло в ваш постоянный стек. Это позволяет не тратить жизнь на бесконечную переконфигурацию. Нечего автоматизировать, пока непонятно, что важно. Еще одно правило. Сначала ясность, потом скорость. Если вы плохо понимаете, ради чего работает тот или иной процесс, какая у него цель, по каким критериям вы будете оценивать результат, автоматизация просто ускорит хаос. Архитектор сначала отвечает себе на вопросы. Что для меня действительно важно в работе и в жизни? Какие процессы я хочу, чтобы были устойчивыми? Какие принципы я не хочу нарушать ради эффективности? И только потом добавляет скорость ИИИ. Стратегия на 3-5 лет. Разные роли, разные маршруты. Горизонт 3-5 лет. В мире ИИ уже почти длинный срок. Но это тот период, за который можно существенно сменить профессиональный профиль, вырастить систему заработка, переструктурировать жизнь под новую реальность. Если вы сотрудник в найме. 3 разумных вектора. Первый. Стать внутри своей профессии человеком с ИИ-насмотренностью. Видеть, где в вашей работе ИИ уже можно подключить. Уметь объяснить руководителю, какие эффекты это даст. Быть не фанатом нейросетей, а трезвым практиком. Второй. Взять на себя кусок архитектуры. Не обязательно всего отдела, хотя бы своего направления. Описать процессы, предложить, что можно отдать агентам и системам, помочь коллегам перейти на новый режим работы. Третий. Держать в голове переносимость. Если вы не женаты ни на одной компании, если вы умеете разбираться в процессах, настраивать связки «люди плюс ИИ», говорить на языке бизнеса, вы становитесь специалистом, которого готовы взять к себе разные работодатели, и вам проще найти новую работу, если вы решите уйти. Если вы предприниматель. В горизонте 3-5 лет разумно поставить себе 3 вопроса. Первый. Какие 2-3 процесса в моем бизнесе должны быть максимально прозрачными и устойчивыми? Второй. Какую ИИ-инфраструктуру я хочу считать своей? Что останется у меня, даже если закроется какой-то сервис? Третий. Есть ли внутри моего бизнеса наработки, которые можно превратить в продукты или отдельные линии дохода? Ответы на них превращаются в план. Где внедрять ИИ? Где строить свои системы? Где создавать новые офферы для рынка? Если вы эксперт, фрилансер, автор. Здесь стратегически выглядит здраво. Первое. Укрепить свою нишу и голос. ИИ должен усиливать ваш стиль и глубину, а не размывать их. Второе. Перейти от продажи разовых услуг к продаже систем и результатов. Пакетные форматы, сопровождение, регулярные контуры. Третий. Постепенно выращивать продукты. Агенты, курсы, наборы, библиотеки, готовые сценарии. Все, что может самостоятельно работать параллельно с вами. Если вы в госсекторе или НКО. Здесь ставка не на быть первым, кто внедрит модную нейросеть, а на редкое сочетание 3 вещей. Первое. Вы понимаете живых людей и их реальные запросы. Второе. Вы знаете, как устроены государственные, социальные процессы изнутри. Третье. Вы учитесь разговаривать с ИИ-системами и подрядчиками на одном языке. Практически это означает несколько ролей. Первое. Проводник между людьми и цифровыми системами. Очень конкретная работа. Объяснять разработчикам и подрядчикам, как на самом деле люди подают заявления, жалуются, обращаются, что у них ломается в пути. Помогать проектировать интерфейсы и сценарии так, чтобы они были понятны не только цифрово подкованным, но и обычным людям. Отслеживать, какие группы граждан особенно уязвимы – пожилые, люди с ограниченными возможностями, жители регионов. И добиваться, чтобы системы учитывали их, а не отсеивали молча. Вы становитесь тем, кто не дает госцифре превратиться в бесчеловечную машину. Вторая. Человек, который следит, как ИИ реально работает на Земле. Когда в ведомстве запускают ИИ под систему для анализа, приема обращений, планирования, почти всегда не хватает человека, который видит, где алгоритм ошибается или дает несправедливые решения. Фиксирует типовые сбои, кого система не видит, какие случаи она неправильно трактует. Обратно привносит это в правила, где нужен живой сотрудник, где нельзя использовать автоматический отказ, где требуется ручная проверка. Это может быть центр госуслуг, муниципальная служба, НКО, которая работает с обращениями граждан. Везде, где появляется ИИ, нужен человек, который отвечает не только за «чтобы не падало», но и за «чтобы не ломало людей». Третье. Архитектор процессов до и после ИИ. Очень часто в госструктурах и НКО пытаются наклеить ИИ на старый кривой процесс. Человек с вашей позиции может сделать иначе. Описать, как процесс устроен сейчас. Шаги, участники, точки боли. Вместе с командой решить, что убрать, что сократить, что изменить еще до автоматизации. Только потом подключать ИИ и системы. Не для того, чтобы забетонировать бардак, а чтобы закрепить более человечную и логичную схему. Вы становитесь полезны не как оператор системы, а как человек, который помогает переписывать регламенты под новую реальность. В горизонте 3-5 лет такой опыт дает очень осязаемые вещи. Внутри системы. Вы становитесь тем, кого зовут в пилоты и рабочие группы. У вас появляется более высокий вес принятия решений. Вы можете претендовать на рост по должности, окладу, статусу, именно как человек, который понимает и людей, и цифру. В проектах трансформации вас будут искать как человека с практическим опытом внедрения, а не как еще одного теоретика по ИИ. Вы можете переходить в проектные офисы, центры цифровой трансформации, межведомственные команды. За пределами госсектора НКО. Такой профиль уже сейчас ценится в компаниях, которые работают на стыке с государством. GovTech, RegTech, большие интеграторы, сервисы для граждан. Ваш опыт, как это реально устроено внутри, плюс понимание ИИ, становится редкой комбинацией, которую можно монетизировать в консалтинге или при переходе в частный сектор. Проще говоря, если вы в госсекторе или НКО, ваша задача не успеть в хайп по ИИ, а стать тем человеком, который соединяет алгоритмы и живых людей так, чтобы первым не отдавали слишком много власти, а вторым не становилось хуже. И это как раз тот редкий опыт, который через несколько лет будет стоить очень дорого. Практический блок. Ваш план на ближайшие 90 дней. Чтобы эта глава не оставалась красивой рамкой, предложу простое упражнение. Шаг первый. Опиши свою текущую экосистему «Человек плюс ИИ». На одной странице или в одной заметке ответьте на вопросы. Какие ИИ-инструменты я сейчас использую регулярно? Какие агенты у меня уже есть и действительно живут в повседневности? Какие процессы у меня частично или полностью автоматизированы? Какие решения я принципиально принимаю без ИИ? Это фотография на сегодня. Шаг второй. Отметьте три зоны. Другим цветом или списком. Первое. Что явно перегружено и просится на упрощение. Второе. Где я все еще тяну руками то, что можно было бы отдать системе. Третье. Где я начинаю терять контакт с собой. Слишком много автоматизации, слишком мало жизни. Шаг третий. Выберите один сценарий на 90 дней. Из того, о чем мы говорили, улучшить свою позицию в найме, усилить бизнес, сделать шаг в сторону продуктов, укрепить свою роль в госсекторе НКО. Вопрос простой. Если через 90 дней я оглянусь и скажу: «Да, я действительно двинулся вперед. Что должно быть сделано?» Запишите 3-5 конкретных изменений. Начать использовать мастер-пром для улучшения результатов. Настроить одного ключевого агента. Собрать один понятный автоматизированный процесс. Переписать один оффер под язык реальных задач. Выделить для себя 2 часа в неделю на обучение и эксперимент. Вывести одно правило гигиены. Время без ИИ, лимит экспериментов. Шаг 4. Найдите человека или среду, с которой вы будете идти. Архитектор не обязан быть одиночкой. Наоборот, в новой реальности особенно важны коллеги, с которыми можно делиться находками и провалами. Сообщество, в котором вы не самый странный человек, любящий ИИ, а один из нормальных. Люди, с которыми можно честно обсуждать не только инструменты, но и последствия. Это может быть один друг, группа в соцсетях, сообщество по интересам, ваша команда. Главное, чтобы рядом были живые люди, а не только бесконечная лента апдейтов моделей. Вместо финального лозунга. Эта книга не про то, как обогнать всех и стать самым продвинутым пользователем ИИ на районе. И не про то, как спрятаться от будущего в лес. Она про другое. Увидеть, как устроен мир, в котором ИИ становится частью инфраструктуры. Освоить 5 уровней работы с ним. От первых запросов до систем. Честно посмотреть на свою роль и навыки. Понять, как на этом жить и зарабатывать. И, наконец, собрать из всего этого свою экосистему «Человек плюс ИИ», в которой есть место и эффективности, и здравому смыслу, и человеческой жизни. Архитектор – это не супергерой. Это человек, который принимает на себя право выбирать, какие технологии он пускает в свою жизнь, решать, что делегировать, а что оставлять себе, строить системы вокруг себя, а не жить по алгоритмам и регламентам, написанным за вас. В заключение мы еще раз посмотрим на весь путь, который вы прошли с первой главы до этой, и зафиксируем главное. У вас уже есть достаточно, чтобы в мире ИИ чувствовать себя не лишним пассажиром, а тем, кто понимает, куда и зачем он идет.